Но в тот момент, когда она сидела в глубокой задумчивости, кто-то подошел сзади и хлопнул ее по плечу. Когда она обернулась, кого увидела Дай-Юй, когда она обернулась, можно узнать из следующей главы. Глава 24, из которой можно узнать о том, как пьяный алмаз презирал богатство и ценил благородство, и какие думы вызвал у глупенькой девочки утерянный платок. Мы уже рассказали, как в тот момент, когда Дай Юй сидела в глубокой задумчивости, кто-то подошел сзади и хлопнул ее по плечу. «Ты что здесь делаешь одна?» Дай Юй испуганно вскочила и обернулась. Перед нею стояла Сян Лин. «Глупая девчонка, так напугала!» — воскликнула Дай Юй. «Зачем ты пришла?» «За нашей барышней? Но нигде не могу ее найти», — ответила Сян Лин. «Цзи Цзюань тоже тебя ищет. Она сказала, что жена господина Цзяляня послала тебе какой-то необыкновенный чай. Иди домой и попробуй его». С этими словами она взяла Дай Юй за руку, и они направились в павильон реки Сяосян. Фэн Цзе действительно прислала две стеклянные банки прекрасного чая. Дай Юй и Сян Лин завели беседу о вышивках, узорах, потом сыграли в шахматы, немного почитали, и Сян Лин, наконец, ушла. Между тем Бао Юй, которого Си Жень нашла и увела домой, вошел в комнату и увидел там Юань Ян, которая, лежа на постели, рассматривала вышивки, сделанные Си Жень. «Где ты был?» — спросила она Бао Юя, как только тот появился на пороге. «Бабушка давно тебя ждет. Она велела тебе съездить к старшему дяде и справиться о его здоровье. Скорее переодевайся и идем». Си Жень отправилась во внутреннюю комнату за одеждой, а Бао Юй сел на край постели, снял с себя туфли и стал ждать, пока подадут сапоги. Он поглядел на Юань Ян, которая, опустив голову, продолжала рассматривать вышивки. На ней был шелковый розовый халат, теплая безрукавка из синего атласа, на ногах шелковые чулки цвета яшмы и расшитые узорами темно-красные туфли, а на шее повязан фиолетовый шелковый платочек. Бао Юй наклонился к ней и вдохнул благовония, которые исходили от платочка. Он заметил, что белизной и нежностью кожи Юань Ян не уступает Си Жень, и, не удержавшись, погладил ее по шее. «Дорогая сестрица», — с лукавым выражением произнес он, — «дай мне попробовать помаду на твоих губах». Он прижался к Юань Ян, будто его приклеили. «Си Жень, иди-ка сюда, погляди!» — крикнула Юань Ян. «Ты ему прислуживаешь давно, но, видимо, никогда его не сдерживала, и он до сих пор занимается глупостями». Си Жень с одеждой Бао Юя вошла в комнату и сказала ему. «Сколько раз я тебе говорила, а ты все свое. Если и дальше будешь себя так вести, мне больше незачем здесь оставаться». Она стала торопить Бао Юя переодеваться. Бао Юй сменил одежду и вышел вместе с Юань Ян. Повидавшись с матушкой Цзя, он вновь вышел из дому, чтобы отправиться к Цзя Ше. Слуги уже давно оседлали коня и наготове стояли возле крыльца. Едва Бао Юй собрался сесть в седло, как увидел Цзя Ляни, который тоже ездил навестить Цзя Ше и только что вернулся. Они поздоровались, но едва успели перекинуться несколькими словами, как откуда-то сбоку вынырнул человек и, обращаясь к Бао Юю, осведомился. «Как поживаете, дядюшка?» Бао Юй оглянулся и увидел молодого человека лет 18-19, высокого ростом, с приятным овальным лицом. Бао Юю он показался знакомым. но он никак не мог припомнить ни его имени, ни места, где они встречались.